Глава 19. Феликс Делапьер, 42 лет, жил на возвышенностях Айон-Левье в захолустье, расположенном в массиве Бош, в полутора десятках километров от Шамбери. Сидя в своей машине на паркинге департаментской дороги Д-206, Вик нескончаемые 4 часа ждал коллег. Чтобы согреться и растопить снег на ветровом стекле, он то и дело включал и выключал двигатель. Здесь, на обочине раздолбанной горной дороги, за 3 дня до Рождества, он казался себе одиноко стоящим на побережье менгиром. Он подумал о жене, которая, несмотря ни на что, тоже переживала. О короле, который придется нести на своих хрупких плечах тяжесть разрыва родителей. Он надеялся только на то, что она не станет хуже учиться, не собьется с пути в бескрайнем пространстве свободы, которую дает лицейская жизнь. Все представлялось ему таким сложным. На покрывавшем стекло слое грязи он пальцем вывел: «Ничтожество! Вик, ничтожество!» Была ли жалость во взгляде, брошенном на него дочерью возле лицея? Кем она его считала? Ничтожеством? Он горько вздохнул, и от теплого воздуха буквы на стекле исчезли. В зеркале заднего вида замелькали 4 пары фар с перерывами, вираж за виражом, пропарывающих ночную тьму. Автомобили на зимней резине, среди которых была и скорая, приближались на средней скорости. Из одной выскочил Морель и пересел к нему в машину. Он отлично экипировался для сильных морозов. Плотная черная шапка, наглухо застегнутая куртка, меховые перчатки. Они последними в колонне тронулись по ледяной дороге, больше напоминающей каток. «Долго же вы!» Морель зубами стянул перчатки и выложил на руль фотографию. «А вот и наш живодер. Прекрасный экземпляр, как видишь». У Феликса Дельпьера был высокий лоб, обрамленный пучками черных волос, торчащих в разные стороны, как пальмовые листья. Глаза, разделенные тонкой переносицей, представляли собой 2 идеальных круга, защищенных густой щеткой ресниц. Теперь Вик хорошо понимал, что имел в виду директор института, назвав его замкнутым. У Дельпьера был вид человека, выросшего в подвале. Из конторы только что поступила информация. У них есть досье на Феликса Дельпьера. Он уже имел проблемы с правосудием. Дело 7-летней давности, но мы им не занимались. Кто его вел? Группа Кравика. Ладно, постараюсь коротко. Дельпьер вырос на уединенной семейной ферме, куда мы сейчас направляемся. С 18 лет работал в моргах и на кладбищах. Ни с кем не разговаривал, холодный, как морозилка. Он не злобный, работу выполняет точно и с увлечением, никаких сложностей или опозданий. Наконец он получает золотую должность препаратора в анатомической лаборатории медицинского института в Гренобле. Короче, в его обязанности входит расчленять трупы, чтобы студенты могли практиковаться в хирургии. «Не знаю, видел ли ты когда-нибудь, как это делается?» «Как в мясной лавке, при помощи топора или пилы?» «Ну да, что-то вроде того. Однажды ночью Дельпьера застали, когда он грузил труп в багажник своей машины. Для личных нужд». «Для личных нужд?» «Некрофилия, фетишизм. Все вместе. Тот еще фрукт. Оказывается, он крал части тел, туловища, даже головы, и на протяжении нескольких месяцев никто ничего не замечал. Похоже, это дело не слишком контролируется. Парни Кравика решили, что они попали к мужику из техасской резни бензопилой. Дело было в разгар лета, в сарае, где роилось такое количество мух, что невозможно было и рта раскрыть, чтобы не проглотить хоть одну. Они обнаружили мешки для мусора с гниющими останками. Парень получил год строгого режима в Бонвилле. Освободился, вернулся к нормальной жизни и прошел курс обучения по какой-то строительной специальности. Вот уже 3 года он работает в фирме «Деламбер Деко», окопавшись в горах вдали от экранов полицейских радаров. Мы подробно рассмотрели эти места на Google Земля. Он так и живет на своей родной ферме в паре километров от Айон-Ливье. Морель вытащил из кармана Зигзауэр и проверил магазин. С тех пор, как мы обнаружили его автомобиль, Дель Пьер знает, что он в ловушке и что наше появление всего лишь вопрос времени. Так что он наверняка подготовился к визиту незваных гостей. Вик не ответил, почти уткнувшись носом в ветровое стекло и вперив взгляд в задние огни машин бригады быстрого реагирования. Он включил дворники на максимальную скорость и размышлял о странностях человеческой натуры и тайнах генетики. Если ему приходится идти на сделку со своей аномальной памятью, то и другие наверняка тоже должны мириться с чем-то, что таится в самых укромных и темных углах их сознания. Для личностей с наклонностями Дель Пьера или Джинсона, у которых в голове что-то сложилось не так, похитить несчастную девушку или насиловать покойника столь же естественно, как сыграть партию в трик-так. За окнами машины все реже виднелись жилые дома, горы ощерились, как клыки. За 3 километра полицейским не встретилась ни одна живая душа. Вик вглядывался в мелькающие в свете фар и скрывающие растительность хлопья снега. Кто мог услышать крики жертв в этой каменной пустыне? Сколько еще времени Дель Пьер мог бы действовать в полной безнаказанности, если бы не угон Форда? Зажатая меж белых сосен дорога пошла вниз. Автомобили припарковались на обочине, где уже образовались сугробы. Начальник группы Ален Манзато постучал в стекло фонарем. «Гасите фары. Дальше двигаемся пешком. Его конура в 300 метрах. Группа быстрого реагирования впереди, мы следом. С этого момента всем заткнуться. Вам понятно? В плюс В». Такой вот он, Манзато, само остроумие. Но Вику не привыкать. С ними пошли их коллеги по бригаде Жослен Манжатен и Этан Дюпи. Колонна вооруженных людей в черной форме распростерлась на снегу, точно вороново крыло. Перед Виком двигался человек в куртке с надписью «Переговорщик». Вокруг стояла тишина, нарушаемая только скрипом снега под толстыми подошвами бойцов бригады быстрого реагирования и напряженным прерывистым дыханием, вырывающимся из схваченных морозом легких. Дело предстояло опасное. Нейтрализовать Дель Пьера и спасти выживших, если они есть.